Глава 53. Лекси. После завтрака Лекси нашла Элеонору на небольшом заднем дворике позади дома. Будущая родственница развешивала на веревке выстиранные кухонные полотенца точными, уверенными движениями, тщательно разглаживая ткань сильными руками. Интересно, что кроется за этим внешним спокойствием? Наверное, не просто дается участие в вечеринке по поводу чужой свадьбы. Лекси сделала шаг назад. «Эй!» Элеонора вздрогнула и поправила панаму, чтобы солнечный свет не бил в глаза. «Я подумала, может, нам взять весельную лодку? Исследуем соседнюю бухту. Хочешь прокатиться?» Элеонора колебалась. Она отвела глаза. Лекси поняла, чтобы найти предлог отказаться. «Я намеревалась готовить обед». «Мы только что позавтракали. О нашем питании я позабочусь. Ты слишком утруждаешься, мы же в отпуске. Еще раз увижу тебя на кухне, начну платить зарплату. Давай же, поедем. Ветра нет, море спокойное, погода волшебная». В цветках, увившей стену бугенвиллеи, жужжала пчела. Душистый аромат разносился в воздухе. «Ну, хорошо». Довольная Лекси взяла из тазика мокрое полотенце и повесила на веревку. Ей хотелось побыть наедине с Элеонорой, уделить побольше внимания будущей родственнице. Кроме того, это возможность поговорить об Эдди. Вот только чего она добивается? Хочет получить поддержку? Услышать, что жених от нее без ума? Лекси и сама не понимала, какую цель перед собой ставит. Элеонора повернулась и посмотрела куда-то ей за спину. Лекси проследила за ее взглядом и увидела возвращающуюся с прогулки Анну, которая растерянно на них смотрела. «Хорошо провела время?» — спросила Лекси. «Забралась повыше, чтобы поймать сигнал и позвонить Люке». «Ты, наверное, скучаешь по сыну». «Не могу сказать, что это взаимно». Анна подошла к ним и встала в тени. «Он не мог дождаться, когда мы закончим разговор, чтобы пойти кататься на скейте». «Мы с Лекси поедем кататься на лодке», — встряла Элеонора, сложив на груди руки. «Побудем вдвоем, поболтаем». Анна бросила взгляд на свою соседку по комнате и с натянутой улыбкой сказала: «Здорово!» Лекси подумала о том, как странно быть невестой на девичнике. Стоит войти в комнату, как все дружно делают веселые лица и говорят, как прекрасно проводят время. «Все хорошо?» — спросила она, заметив на лбу у Анны капельки пота. Слышалось жужжание мухи. От нагретых каменных стен дома шло тепло. В тени притаилась ящерица, сверкая черными глазами-бусинками. Анна посмотрела на Элеонору и сказала: «Лучше и быть не может». Когда мы приехали на виллу и увидели на берегу голубую весельную лодку, она показалась нам очень милой. Идеальная деталь прекрасного отдыха на греческом острове. Тем удивительнее, что сейчас тот же самый предмет вызывает совершенно другие эмоции. В памяти всплывают лихорадочные движения весел, плеск воды, скрип ногтей в панике, цепляющихся за корпус, жгущие глаза слезы, саднищие от натуги ладони. И шуршание гальки, когда две пары рук в темноте тащат лодку на берег.